Глава 19. Во время сильных ураганов они наглухо заклеивали окна бумажными лентами и закладывали щели под дверьми тряпками, смоченными в парафине. Но пыль просачивалась. Кора просыпалась с пыльными губами. Каждое утро она как следует подметала пол, но 3 часа спустя снова видела на полу свои следы. Пыль ложилась новым слоем. Пыль заметала все. Кнопки радио, бумаги у Алана на столе, тарелки в буфете. Йозеф протирал стекла очков каждые несколько минут. Еду тщательно закрывали. Делла непрерывно мела и чистила, но в особенно плохие дни пыль так бушевала, что ветер было видно в окно. Тогда переставали ходить автобусы, и Делла не могла приехать. Когда закрывали школы, Грета сидела дома, и они скоро, вооружившись мокрыми тряпками и вениками, отмывали дом вместе. А когда стало тепло, выметать приходилось не только пыль, но и пауков со скалопендрами. Так что неуютно было даже в доме, а снаружи совсем невыносимо. Ветер жалил кожу и глаза, сдирал краску с заборов. Им повезло, у Алана по-прежнему оставались клиенты, а так как деньги он всегда вкладывал осторожно, во время краха они потеряли немного. Йозефу в Стирмене сократили жалование, но в 1934 году появились военные заказы на учебные самолеты, он снова стал получать немножко больше. Примечание. Имеется в виду Stearman Aircraft Corporation, в 1927 году основанная американским авиатором и авиаконструктором Ллойдом Карлтоном Стирменом, 1898-1975 годы в Уичете. Конец примечания. Хуже всего пришлось фермерам. Засуха продолжалась год за годом. Кора подметала ковер и понимала, что в эту пыль превратились и дом, и капитал какой-нибудь оклахомской семьи. Скот голодал и задыхался, людям приходилось покидать дома и бежать в город. На каждом углу Даглас-авеню торговали карандашами или яблоками, армия спасения. В дом стучались беженцы с ослабевшими от голода детьми и просили есть. Кора и Делла готовили им сэндвичи, с чем придется. Пострадали, хоть и не так серьезно, многие друзья и соседи Коры. Виола Хэммонд с мужем много потеряли на акциях, и чтобы платить по закладной, взяли к себе 2 жильцов. Монтгомери продали свой Кадиллак и купили Бьюик Стандарт. Клуб садоводов совсем развалился, клумбы засыпала пыль, а на некоторых депрессия не отразилась вообще. Хоть и дождь не шел, и акции не росли, и в президенты выбрали демократа. Кора по-прежнему посещала обеды и чаепития, где женщины носили белые перчатки и шляпки, флорентинки, болеро и новомодные платья с подолом по голень и ремешком на талии. От жестких корсетов отказались уже даже пожилые дамы, стало легче есть, дышать и двигаться, но и в эластичных поясах на жаре было тяжко. Как-то изнурительным утром после 11 дней 100-градусной жары, примечание, по Цельсию это около 38 градусов жары, конец примечания, Винфред Твич, чей муж происходил из семьи состоятельных производителей мясных консервов, арендовала театр, велела поставить на сцене стол и освещение, охладила воздух вентиляторами и пригласила 7 дам на комфортабельный бранч. В прохладе Корин аппетит разыгрался, и она с наслаждением съела 5 ломтей свежей сладчайшей дыни. Когда официанты унесли тарелки, Винфренд, восседавшая во главе стола, прокашлялась и встала. Ей было за 50, чуть старше Коры. Но они друг друга почти не знали. Фитчи лишь недавно переехали в город из западного Канзаса, потому что, невероятно, у Вичити воздух чище. «Большое вам спасибо, что пришли». Винифред разгладила перед платье. «Знаю, я пригласила вас под предлогом гуманитарной помощи. И обещаю, что если, выходя отсюда, вы бросите несколько монеток в глиняную кружку на лестнице, я прослежу, чтобы они попали на методистскую кухню для голодающих. Но должна признаться, что позвала вас сюда не для сбора монеток». Она сделала паузу и расправила подкладные плечи. «Уважаемые дамы, я организовала этот бранч в надежде сплотиться против врага, с которым не в силах справиться все благотворительные кухни на свете, с врагом, чьи жертвы мы все, и бедные, и богатые». Кора вытерла уголки губ и в ожидании посмотрела на нее. Если Уиннифред Фитч решила извести пыль, ее, безусловно, стоит выслушать. Но взгляд Уиннифред был суров. Я живу в городе недавно, и меня поразили непристойные вещи, выставленные на показ в публичных местах, там, где их может увидеть любой, в том числе невинный ребенок. Я имею в виду средства предохранения. Очевидно, в наше время, в непростое время, аптеки в погоне за прибылью снижают нравственную планку. Я чувствую, что даже вам, городским женщинам, это не по душе. Ведь так трудно стало защитить детей и внуков от вульгарной подоплеки этих витрин. Она оглядела стол. Вирджиния, Кора, насколько я знаю, у вас есть дочери-подростки? Вирджиния кивнула, да, у меня еще 3 дочери дома, и я беспокоюсь не меньше вашего. Уиннифред и все остальные посмотрели на Кору. Грета моя племянница, только и сказала та. Без подробностей. Кора понимала, что спрашивали ее не об этом, но вряд ли мудро сообщать дамам, что ее-то презервативы на витринах аптеки нисколько не смущают. Хуже того, пару недель назад Кора даже упомянула о них в разговоре с Греттой. Мол, если уж парню и девушке приспичило, выражаясь словами миссис Сэнгер, проконтролировать рождаемость, лучше пойти в аптеку за нормальным, лицензированным презервативом, чем рисковать, покупая сомнительные средства из-под полы в бильярдной или на заправке. Грета всегда была болтушкой, но тут у нее чуть язык не отнялся от потрясения и смущения. «Тетя Кора, ты за кого меня принимаешь?» «За свою любимую девочку», — ответила Кора. Однако Кора посчитала, что разговор необходим, Грете уже 17, и у нее постоянный парень. «Уважаемые дамы», — продолжала Уиннифред, — «я пригласила вас сюда как уважаемых членов нашего сообщества, обладающих связями. Я надеюсь, что вы все поставите подпись под петицией против презервативов на витринах и в рекламе, и мы вместе разработаем кодекс приличий для городских торговцев». Вокруг стола одобрительно закивали и забормотали. Кора вертела в руках салфетку и не знала, как ей быть. Она только что выпила чаю и с удовольствием съела 5 ломтей дыни за счет Уиннифред Фитч. Теперь она не может просто встать и уйти. Но Кора ведь не знала, что бранч обернется крестовым походом против кондомов. По правде говоря, считала она, ничего страшного в этих витринах нет. На страницах Макклс долгие годы рекламировали Лизол, гигиеническую помощь для нервных жен, и все понимали, что подразумевается защита от беременности и заразы. Корин доктор предупреждал, что это опасная чушь. Лизол не остановит беременность, а вред от него немалый. Ладно, Коре было из чего выбирать. Она, замужняя женщина, собралась с духом и установила себе диафрагму. А Гретти, например, что делать? И вот теперь, слава богу, девушка или, по крайней мере, ее кавалер может пойти в аптеку и спокойно все купить. Конечно, Гретти не обязательно начинать половую жизнь в свои 17. Коре не очень нравился Гретин парень, но юность есть юность, молодые будут заниматься любовью, независимо от того, уберут аптекари презервативы с витрины или нет. Не далее, как на прошлой неделе, Коре пришло письмо, разосланное 2 докторами из Уичиты. Хотят основать дом презрения для незамужних матерей. Доктора написали, что некоторые мамы еще совсем девочки, и что происходят они как из плохих, так и из хороших семей. Поэтому во время речи Уиннифред Кора молчала. Она слушала, как тикают часы, прохладный ветерок от вентилятора холодил кожу. Не было никакого смысла перепираться с дамами, они твердо знают, что прилично, а что нет. Когда-то и Кора была такой. Их не переубедишь за один бранч, только перессоришься со всеми. Одна надежда, что удастся тихо ускользнуть, ничего не подписав. Заговорила Этель Монтгомери. Мы должны твердо стоять на страже морали против любого порока. Знаете ли вы, что в Канзасе организовано движение за легализацию слабоалкогольного пива? Они собираются отменить сухой закон в нашем штате. Уиннифред, я полностью и целиком поддерживаю твои опасения, но думаю, что мы также должны направить свои силы и на пропаганду умеренности, считая, что эти проблемы две стороны одной медали. Кора с трудом подавила вздох. Во всей стране сухой закон уже признали неудачным экспериментом, но Канзас не сдавался. Хотя, по оценкам Орла Уичиты, жители города выпивали в день 200 галлонов нелегального алкоголя. Вот вам и пропаганда умеренности. Действительно, две стороны одной медали. Официанты тихо наполнили стаканы водой, и Кора узнала в одном из парней младшего сына Деллы, сверстника Говарда и Эрла. Кора улыбнулась, но он не заметил или притворился. «Ход вашей мысли мне нравится», — одобрила Унифрид. «Но эта борьба обойдется дороже. Мокрых хорошо финансируют, они отлично организованы, а у большинства из нас сейчас нет лишних денег». Она помолчала и криво усмехнулась. «Если мы хотим бороться с пьянством, придется поработать головой. У кого-нибудь есть знакомый миллионер? Какой-нибудь, скажем, судостроительный магнат?» Вежливый смех. Виола, сидевшая справа от Коры, легонько ее подтолкнула. «Кора знает Луизу Брукс». Кора безучастно оглянулась на Виолу. Этель Монтгомери закатила глаза. «Я как-то сомневаюсь, что Луиза Брукс выступит за запрет непристойности». «Да и денег у нее нет», — добавила Вирджиния. «Как я понимаю, она объявила о банкротстве. Заявила газетчикам, что у нее не осталось ничего, кроме нарядов». Кто-то зацокал языком. «Угу, последний десяток шуб. Бедняжка». Кора посмотрела в потолок. Мешки с песком и веревки, погашенные прожектора. Когда Луиза еще жила в Уичите, когда она была просто симпатичной темноволосой девчушкой, которая танцевала везде, куда мать могла ее запихнуть, она, наверное, прыгала и кружилась на этой самой сцене под аплодисменты соседей-одноклассников. Кора оглянулась на ряды пустых сидений. «Как-то она могла разориться», — покачала головой Виола. «Я знаю, что она развелась, но она же вроде снова вышла замуж за какого-то миллионера из Чикаго». «Уже бросила», — сказала дама, цокавшая языком. «Второй брак оказался еще короче первого». Примечание. Луиза Брукс в 1933 году вышла замуж за чикагского миллионера Деринга Дэвиса, которого бросила спустя 5 месяцев. Они официально развелись в 1938 году. Конец примечания. «Если она опять на мели, может вернуться к мужу, как ее мать». Кора опустила глаза. Она слышала, что Майра возвратилась в город. Дети уже выросли, она теперь снова жила с Леонардом вдвоем в том же огромном доме на Норт-Топика. Говорят, у Майры кончились деньги и начались проблемы со здоровьем. Все считали, что со стороны Леонарда очень великодушно принять ее обратно. «Луизе Брукс незачем никуда возвращаться», — заметила Вирджиния. «Она же с миллионером развелась, значит, прекрасно устроилась. Ну, дай бог. А то сколько ей уже, 30? 30 лет и 2 развода. Любой мужчина крепко подумает, стоит ли связываться. Да и Голливуд от нее устал, она уже несколько лет не снимается». Винифред бледно улыбнулась. «Наверное, даже в Голливуде не хотят держать за образец женщину, которая так легкомысленно относится к браку. Что же касается сбора денег...» «Все дело в звуковом кино», — сказала Вирджиния, — «у нее голос неподходящий. У многих актеров есть только внешность, поэтому они отлично смотрелись в немых картинах, а теперь надо и говорить уметь. Совершенно другой стиль игры. Вот она и поехала в Германию выжать еще немного из своей мордашки. А для звукового кино у нее нет голоса». «Отлично у нее голос», — сказала Кора, — «у нее все в порядке с голосом». Дамы повернулись к ней. Виола подняла брови. И в звуковом кино она снималась. «Реклама себя окупает, это же звуковое». «Я и забыла, что она там снималась», — сказала Виола. «Вроде ее последний фильм, да? 4 года назад». «А что за фильм?» — спросила Этель. «Я не помню, видела или нет». «Там Кэрол Ломбард играет главную роль, а Луиза Брукс какую-то второстепенную». Примечание. В фильме Фрэнка Татла «Реклама себя окупает», 1931 год, Луиза играет звезду Тельму Темпл и появляется на экране ровно на 6 первых минут фильма. В основном сюжете она не участвует. Конец примечания. Виола повернулась к Коре. «Ну а в чем дело тогда, если не в голосе? Почему она разорилась? Раньше на всех экранах мелькала, а теперь ее что-то не видно. Куда она делась?» «Не знаю», — сказала Кора, — «я с ней не общаюсь». Она посмотрела на другой конец стола и повысила голос. «Извините, я только знаю, что голос у нее хороший, больше ничего». Никто не ответил. Пожалуй, Кора вложила в свою речь чересчур много страсти. Ей больше не хотелось сидеть за этим столом, она отодвинула стул. «Кора?» — Виола коснулась ее колена. «Ты уходишь?» «Не уходи. Мы же просто так спросили, ты что, обиделась?» Кора, не разжимая губ, покачала головой. Она обиделась, но не была уверена, что имеет право обижаться. Она и сама хотела бы знать про Луизу все то, о чем они спрашивали, но Кора любопытствовала без злорадства, а эти дамы явно были довольны, что Луиза, которая вознеслась так высоко, свалилась так быстро. И теперь они жаждали смаковать подробности, которых Кора тоже не знала. «Мне пора». Кора встала. «Винифрид, спасибо за бранч. Пообедать в прохладе было очень приятно». Она выдавила улыбку, задвинула стул и пошла по сцене направо к лестнице. «Погоди, а петиция?» — спохватилась Винифред. Кора сошла по ступенькам, еле различая их в тусклом свете. Вот те и сбежала по-тихому. Что ж, немного честности не помешает. «Нет. Я считаю, это хорошо, что аптеки выкладывают презервативы на витрины». Кора сделала паузу, надевая перчатки. «Но за бранч все равно спасибо». Не глядя на сцену, она открыла радикюль, вынула 6 четвертаков и бросила в кружку. Ни звука, только звон монет эхом по театру, потом щелк, радикюль закрылся. Немножко театрально, но ничего. В конце концов, мы же в театре. Кора прошла по ковровой дорожке между кресел, а женщины позади нее молча ждали. Кора глубоко вдыхала чистый прохладный воздух. Вот-вот на улицу, а там жара. В любом случае, уже стоило пойти домой. По пятницам Йозеф возвращался к полудню. Он уже давно по утрам выходил на работу пораньше, зато в понедельник и пятницу отбывал после полудня. Сказал главному инженеру, что любит рано вставать, что ему нравится являться на завод до рассвета и возиться в тишине с моторами, крыльями и шасси. Работал он хорошо и получил удобный график без особых расспросов. Никто не дознался, или людям было все равно, что Делла трудилась у них лишь по вторникам и четвергам. Если вдовец хочет дважды в неделю возвращаться домой пораньше и отдыхать, пока его замужняя сестра хлопочет по хозяйству, кого это касается. В доме было тихо и не слишком жарко, вентиляторы работали, а занавески в гостиной были задернуты. «Привет!» Окликнула она из дверей, стряхивая пыль с юбки. «Йозеф, ты здесь?» «Я». Он вышел из гостиной в штанах и чистой футболке с влажными после душа волосами. Душ Йозеф оборудовал еще весной. Ему не нравилось, что в ванну засыпает пылью. Теперь все в доме принимали душ, главным образом, чтобы сэкономить воду. Хотя Коре понравилось и то, что больше не надо отмывать буроватую ватерлинию. «Как прошел ледяной бранч?» Йозеф попытался ее поцеловать. От него пахло ментолом. «Чай замерзал в чашках?» Кора уклонилась от поцелуя и оглядела гостиную и столовую. «Никого нет». Но к ней не приблизился. «Надо проверить». Кора сняла шляпку и улыбнулась. «Ты ел?» Кора не всегда так осторожничала. Иногда, наоборот, Йозеф напоминал ей, мол, надо сначала убедиться, что они одни, а вдруг подружка решит зайти. Или сосед заглянет в окошко. И главный их страх, постоянная угроза, вдруг Грета раньше придет домой. Но школа была далеко, Грета, даже если заболеет, позвонит, чтобы за ней приехали. Последние 2 лета она по полдня работала в конторе Алана, возилась с картотекой, отвечала на звонки. Кора попросила Алана сразу звонить, если Грета будет раньше уезжать из конторы, особенно по понедельникам и пятницам. Джентльмен Алан согласился без вопросов и комментариев. Все эти годы Кора и Йозеф оставались одни, подолгу спорили, сказать или не сказать Гретте. Все же казалось, что это слишком опасно. В 12 лет Грета жутко поссорилась со своей подружкой Бетти Энн Милс. Та сидела одна в Гретиной комнате и ждала, пока Грета закончит помогать по дому, наткнулась на Гретин дневник, и ей не понравилось, как Грета о ней пишет. Девочки сказали друг другу много злых слов. Бетти Энн убежала, и Грета безутешно разрыдалась, объясняя Коре сквозь слезы, что она пишет в дневнике свои личные мысли, не предназначенные для глаз Бетти Энн. Кора согласилась, успокоила ее, но сама была очень рада, что Грета не может написать в дневнике ничего по-настоящему опасного. Йозеф и Алан согласились, что ради таких случаев стоит и дальше врать девочке, которую все они любят, а то придет Бетти Энн Милс и разрушит всю их жизнь своими чумазами 10-летними ручками. Но чем дальше, тем яснее становилось, что они никогда ей ничего не расскажут. Теперь Грета была уже почти взрослой, она выросла, полагая, что Кора ее кровная родственница, тетя. Грета была совсем не похожа на Кору, светловолосая, высокая и до сих пор ужасно тощая, что ее сильно огорчало, ибо в моду опять вошли пышные формы. Но однажды она довольно заметила, что у нее с Корой одинаковые руки и носы. «Я вижу на фотографиях, что похоже на маму, лицом, по крайней мере», — сказала она Коре. «Но хорошо, что я и на тебя похожа. И у тебя тоже мама умерла, когда ты была маленькая. Вы с папой оба знаете, каково мне». Неизвестно было, что правда сделает с ней или что она сделает с этой правдой. Никто в доме не доверял Гретиному парню по имени Верн. Он вел длительную, но пока безуспешную кампанию, пытаясь отговорить Грету поступать в университет после выпуска. Йозеф принял стратегическое решение не вступать на тропу войны с юношей, и никто не высказывал своей нелюбви к Верну вслух. Грете все еще казалось, что она сильно влюблена, и, узная на правду про тетю Кору, могла рассказать Верну, даже если бы ее попросили молчать. Ну а Верн, казалось Коре, был способен на подлость, так что они все окажутся в опасности. Поэтому они продолжали таиться даже дома. Понимали, что это может обернуться бедой. Если Грета случайно их застанет, она будет непоправимо травмирована. Но, с другой стороны, сейчас она была счастлива и вполне могла остаться счастливой, так ничего не узнав. В конце концов, Говард и Эрл как-то выросли, хоть им и врали. Однако справедливо будет сказать, что счастье Йозефа и Коры было подпорчено годами строгой секретности. Они могли, например, вместе ходить в кино или в театр, как брат и сестра, но не держаться за руки и не упоминать друг о друге слишком часто. Они могли бы танцевать вместе, никто бы ничего не заподозрил, но они даже не пробовали. Однажды Кора пожаловалась Алану, как все это утомительно. «Прости меня», — сказал Алан. «Прости». Но она совсем не то имела в виду. Алан был ее лучшим другом, единственным, кому она могла доверить эту тайну. Она его не винила, наоборот, она хотела сказать, что понимает его. «Ты расстроена? Не понравился бранч?» Йозеф слегка погладил ее по щеке. Они сидели на диване в гостиной, занавешенной от солнца. Было время, когда, оказавшись вдвоем, они сразу мчались наверх, в ее или его комнату. Иногда и теперь так бывало, но чаще им просто хотелось волю посидеть рядом и поболтать. Его рука у нее на бедре, ее голова у него на плече. Кора улыбнулась Йозефу. Она была расстроена, но пыталась это скрыть. У них слишком мало времени, чтобы жаловаться на бранч у Уинфред Фитч. Но она все думала о Луизе, все гадала, как она. По правде говоря, даже беспокоилась, наверное, как и раньше, напрасно. Скорее всего, у Луизы все хорошо, и она быстро выскочит замуж за очередного миллионера. И, скорее всего, это Луиза устала от Голливуда, а не наоборот. Весьма возможно. В любом случае, Кора надеялась, что у бывшей подопечной дела обстоят благополучно. Здесь, рядом с Йозефом, на диване, ей впервые пришло в голову, она может гордиться тем, что желает Луизе добра, в отличие от других дам, на бранче. И вдруг у нее появилась идея, да просто шальная мысль. Но утреннее смущение и досада вдруг переросли в волнение более приятного свойства. Не обращая внимания на людей, вверх по стене медленно прополз кузнечик. Кора подняла голову и поправила волосы. «Мне тут два доктора письмо прислали». Йозеф заволновался, и она взяла его за руку. «Да нет, не мои доктора, со мной все в порядке. Это доктор из клуба, знакомый. И еще один доктор, какой-то неизвестный благотворитель. Они хотят основать у Уитчетти дом для девушек, которые... Ну, в общем, для незамужних беременных девушек. Собирают совет директоров». Кора посмотрела, как крутится вентилятор на потолке. Ее ладонь в теплой руке Йозефа. Он умел слушать, это помогало принимать решения. «В совете директоров должна быть женщина. Главным образом — сбор средств». Она улыбнулась. «Они сказали, что им нужна женщина с хорошей репутацией, поэтому они написали мне». Йозеф слегка сжал ее бедро. «Хорошая репутация». Кора сделала вид, что ладонью взбивает свои стриженные кудри. «Написали только тебе?» «Не знаю. На бранче сегодня никто об этом не упоминал, а с другой стороны, незамужние мамочки — тема непопулярная». Йозеф побарабанил пальцами по ее бедру. Хотя он мылся и чистился, приходя с работы, ногти у него всегда были обведены черным машинным маслом. «Хочешь этим заняться?» «Не знаю». Кора глянула на потолок. Времени будет уходить уйма, но ведь Гретта на следующий год уезжает в колледж. Кора уже сейчас целыми днями читает, у Говарда с женой родился малыш, но они в Хьюстоне. У Эрла с женой детей пока нет, но в любом случае они живут в Сент-Луисе. «Мне 49 лет», — сказала она, — «я в этих делах совсем не разбираюсь. Не поздно ли начинать?» Он улыбался. «Мне тоже так казалось». Она прижалась лбом к его плечу. Конечно, как она могла забыть? Она редко вспоминала о том, сколько он потерял, как приехал сюда, не имея ничего, кроме дочери, и начал сначала. Он не просто выкарабкался, он достиг большего. Сухой закон в Канзасе по-прежнему действовал, но Йозеф мог бы приехать в Нью-Йорк, да куда угодно, и снова начать варить пиво. Однако теперь ему нравилось работать с самолетами, разгадывать загадки каждой модели, решать технические задачи. «Нет», — сказал он, — «пивом я больше не буду заниматься. Завтра, если в Канзасе легализуют алкоголь...» Они понимали, что это маловероятно, но, предположим, он иногда станет заходить в бар выпить пиво. В остальном его жизнь не изменится. Кора подняла голову и посмотрела на Йозефа. Тот откинулся на спинку дивана, подняв тучку пыли. «Ладно», — сказала Кора, рукой разгоняя пыль. Доктора, прекрасные люди, собрались назвать свое учреждение «Милосердным домом». Решили, что благотворителям больше понравится это расплывчатое, без уточнений, название. У докторов уже и дом был. Некая дама узнала об их намерении и завещала им огромный викторианский особняк, сплошь фронтоны до портики, на двух акрах земли у въезда в город. «Дом милосердия, это Диккенс какой-то», — сказала Кора, а сама подумала, как дом презрения для одиноких девочек, дом для падших женщин. «Дом Святой Моники?» — предложил доктор помоложе, она ведь была матерью. «Слишком по-католически», — возразил доктор постарше, — «простите уж». Доктор помоложе был католиком. «Добрый дом», — сказала Кора. Доктора переглянулись и поморщились. «Это как-то...» — доктор постарше потряс головой. «Как-то, простите уж, приторно». «Доброта — это не приторно», — возразила Кора. «Сладость — да, доброта — нет». Она посмотрела на обоих. «Оба добрые, но не приторные. Ведь эта идея в основе всего, она должна нас вести». «Какая идея?» Они в ожидании смотрели на нее. Кора задумалась. Ей пришла на ум единственно возможная фраза. «Ну, что...» «В основе нравственности всегда лежит сочувствие». Молодой доктор улыбнулся. «Кора, вы читали Шопенгауэра?» «Немножко», — улыбнулась она в ответ. «Он ведь нередко бывает прав, да? Но я не уверена насчет дома сочувствия». Доктор постарше покачал головой. «Если мы скажем сочувствие, люди услышат чувственность, а мы хотим, чтобы нас поняли правильно. Нет, так не пойдет». Собирать деньги на добрый дом было непросто, особенно в те первые скудные годы. Тогда многие собирали деньги на добрые дела, как иногда попросту объясняли Коре те, кто ей отказывал. Она вырывала кусок у благотворителей, помогавших невинным детям, которые ничем не заслужили страданий, а незамужние матери, как сказала Коре одна из женщин в клубе, сами виноваты. «Детишек мне жаль», — сказала она, — «а девочкам не надо было ноги раздвигать». «Некоторым да», — только ответила Кора. «Если быть невежливой, много не соберешь, но ей больно было слышать такое о матерях, особенно когда она с ними познакомилась. В добрый дом наняли управляющего, учителя и медсестру с проживанием, и текущими делами Кора не занималась, но она часто заезжала посмотреть, не надо ли чего. Одни обитательницы видели в ней только немолодую даму в шляпе и перчатках и не заговаривали, другим нравилось, что кто-то им улыбается и спрашивает, как дела». Там были 13-летние девочки и пара женщин за 30, кое-кто из хороших семей. Некоторые, похоже, были образованы лучше Коры, а между тем самая умная бывшая студентка колледжа призналась, что купилась на рекламу Лизола. Были женщины из Уичиты, были из городишек, пострадавших от засухи, одна из Оклахома-Сити, местные и неместные, они не могли появляться в городе, особенно когда вырастал большой живот. Кора принимала заказы на маленькие баловства. Шоколадки, щетки для волос, книги. Одна девочка на 6-м месяце попросила плюшевого мишку. Но главным образом Кора собирала деньги и выяснялось, что у нее это получается. За минувшие годы она собрала деньги на самые разные нужды, но теперь ее вдохновляла и прибавляла решимости сама непопулярность задачи. Она научилась просить помощи у государства и у штата. тщательно планировала обеды и чаепития, ходила с Алланом на прием и обрабатывала его коллег, навещая сыновей, не забывала упоминать о добром доме. Выходила ловко. Она умела быть вежливой и убедительной, она поняла, что нужно больше говорить о малышах, чем о матерях. «Да», — отвечала она снова и снова, — «большинство матерей отдадут младенцев в приемные семьи. Так или иначе, — подчеркивала она, — для детей лучше, если за матерями будут хорошо ухаживать». Очень крупную сумму пожертвовал Рейдмонд. Он об этом не трубил, и никакого скрытого смысла или послания в этом не было. Просто однажды вечером он вышел из комнаты Алана и протянул Кори чек. «Я уважаю ваш проект», — сказал он. «А деньги? Куда их еще девать? Детей-то у меня нет». «Спасибо», — сказала Кора, точнее, попыталась сказать, потому что на минутку потеряла голос. Оба удивились тому, как покраснело ее лицо, а потом Кора обняла его широкие плечи и притянула его к себе, вдыхая запах пены для бритья. Ошеломленный Реймонд одеревенел и сложил руки по швам, но Кора его не выпускала. Под рубашкой и костюмом были веснущатые плечи, которые она когда-то увидела голыми. В тот ужасный день она решила, что жизнь ее кончена. Тогда она была уверена, что этот достойный, этот любимый мужчина ее враг. Жизнь бывает длинная. Спасибо ей за это. Теплым зимним днем 1937 года Кора отправилась в город, в Иннес, за покупками к Рождеству. С ней отправилась и Грета, приехавшая на каникулы из колледжа. Кора была рада помощи. Предстояло купить подарки не только для Говарда и Эрла, но и для их жен, для двух детишек Говарда. Все съедутся у Уичету на Рождество. Целую неделю Кора заправляла постели, перетряхивала занавески и даже выпекала бесформенных, слегка подгорелых пряничных человечков. Еще она купила каждой обитательнице доброго дома по две пары теплых пушистых носков, а Грете — ее любимую помаду и большой флакон «Шанель номер 5». Йозефу — хороший костюм. Поняла, что сам себе он никогда не купит, а Алану и Реймонду — похожие галстуки в надежде, что эта семейная шутка покажется им достаточно семейной, а потому смешной. «Грета, как думаешь, купить мальчикам Говарда машинки на веревочках?» Кора покатала игрушку по полке, отчего Микки Маус, единственный пассажир, бешено застучал по барабану. «Уолтеру 4. Не староват он для таких забав?» Грета не ответила. Кора подняла глаза. И тут как раз звякнул колокольчик у дверей, и вошла Майра Брукс. В черном берете, в длинном черном пальто с меховым воротником, очень бледная, может быть, из-за багровой помады, но это точно была Майра, хотя лицо у нее сильно осунулось. Кора не видела ее больше 10 лет. Они встретились взглядами, и Майра отвела глаза. Она двинулась по проходу между полками. Кора молчала. Не исключено, что Майра просто ее не узнала, а столько лет прошло, у Коры в волосках появилась седина. Но столь же вероятно, что Майра просто не хочет разговаривать с Корой, а может и вовсе ни с кем. Так или иначе, Кора стояла с игрушкой в руке и ждала, что Майра уйдет. Но прямо за отделом игрушек Майра остановилась. Даже на каблуках она была маленькая, усохшая. Ее плечи дважды дернулись, потом она обернулась. «Привет, Кора». «Привет, Майра». Кора скрыла под улыбкой свое замешательство. «Как дела?» Этот вопрос Майру позабавил. «Как видите, я здесь». Кора не понимала, как ей быть. Тон и лицо у Майры были такие, что бодрая реплика в ответ прозвучала бы по-дурацки. Теперь, когда Майра стояла рядом, Кора заметила, что ей и впрямь худо. Красивое лицо измождено, шея под меховым воротником совсем отощала. Майра вперилась взглядом в Кору, словно чего-то ждала. Коре стало не по себе, она отвела глаза. Грета улыбнулась ей за дело женской галантерии и показала на красную вязаную шапку, которую решила примерить. Кора одобрительно кивнула. Майра как будто разозлилась. «Извините», — сказала Кора, — «это моя племянница, приехала на каникулы. Не помню, вы, кажется, не встречались?» «Хм». Племянница Майру явно не интересовала. Даже не посмотрев на Гретту, она продолжала разглядывать Кору. «Ладно», — думала она, — «раз ты такая грубая, я тоже спрошу, что действительно хочу знать. Как поживает Луиза?» Майра не улыбнулась, но морщины вокруг глаз стали глубже. «Почему-то я так и подумала, что вы сразу затронете эту тему». Кора поставила машинку на полку. Злой взгляд Майера уже буквально прожигал насквозь. «Я не из злорадства интересуюсь», — сказала Кора. «Я имела в виду, что, наверное, она поживает неплохо. В прошлом году видела ее в новом фильме». «Ах да, вестерн. Вы досидели до конца?» «Я слышал, он ужасен». Кора посмотрела на черные пуговицы Майериного пальто. Опять неясно, что отвечать. Кора пошла в кино, потому что это был первый фильм с Луизой за много лет. Снимали явно дешево, с глупыми спецэффектами. Ковбои только и делали, что прыгали с коней и дрались. Как раз приезжал Говард с семьей, и Кора взяла с собой внуков. Мальчикам понравилось. Скачки, перестрелки. А Коре фильм показался унылым и бессмысленным, и Луиза в несложной роли объекта любви казалась скучной и скучающей. Она поменяла прическу, волосы отросли почти до плеч, лоб открыт. Может, дело не только в прическе. Луиза все еще выглядела молодо, оставалась красивой, хотя красота ее стала проще. Но даже когда она улыбалась и охорашивалась перед камерой, глаза у нее были усталые. Примечание. Имеется в виду фильм американского режиссера Лесли Силлендера «Пустые седла» 1937 года с Баком Джонсом в главной роли. Конец примечания. «Теперь уж ей приходится брать, что дают». Майера плотнее укутала шею мехом. «Но, на мой взгляд, чем тянуть дело, лучше бы Голливуд ее убил сразу, и конец». «Майера, что вы говорите?» — ледяным голосом произнесла Кора. Та пожала плечами. «Я что думаю, то и говорю. Это же правда. Она всю свою жизнь выкинула на помойку». Кора придвинулась ближе и заговорила тише. «Не понимаю». «А я понимаю? Я только понимаю, что Луиза неблагодарная идиотка. Она сейчас могла бы быть королевой Голливуда, а она скоро станет никем. По собственной вине. У нее были все шансы, но она ими пренебрегла из-за своей тупости и упрямства. Вы знаете, что ей предлагали главную роль во «Враге общества»? Она отказалась, потому что ей надо было в это время развлекаться с каким-то мужиком, который совершенно не собирался на ней жениться. Ну, делать нечего, предложили роль Джин Харлоу. И уж она, нибудь дура, вцепилась в эту карьеру, которой Луиза пробросалась. Примечание. «Враг общества», 1931 год. Гангстерская драма Уильяма Уэллмана с Джеймсом Кэгни в главной роли. Луиза Брукс, прежде снимавшаяся у Уэллмана в фильме «Нищие жизни» в 1928-м, предпочла уехать в Нью-Йорк к своему любовнику Джорджу Престону Маршаллу, и роль девушки-вамп, ради которой герой бросает свою подругу, получила звезда и секс-символ Голливуда Джин Харлоу. Харлин Харлоу Карпернер. 1911-1937 год, хотя Брукс, по ее собственной версии, от роли не отказывалась. Для Харлоу этот фильм стал поворотным в карьере. Конец примечания. «Она еще в Голливуде?» «Джин Харлоу?» «Ну да», — злобно сверкнула глазами Майера, «очень знаменита». Примечание. Джин Харлоу скончалась за полгода до описываемого разговора летом в 1937 году в возрасте 26 лет. Конец примечания. «Нет, Майера, ваша дочь». «Да понятия не имею». Майера небрежно отмахнулась рукой в перчатке. «Вы знаете, что бы я дала за ее шанс?» Она уставилась на Кору, словно та сейчас попросит ее перечислить, что именно она бы отдала. «Я все вложила в эту девчонку». «Все!» Майера подняла рукав и показала Коре тощую бледно-голубую руку. «Они все из меня высосали, ничего не осталось, ничегошеньки!» «Майера, у нее все хорошо? Я только об этом спрашиваю». Майера снова раздражилась. «Да, у нее, как вы выражаетесь, все хорошо. Только и всего». «Вот дура», — подумала Кора. «Сама она неблагодарная». Но злость быстро сменилась жалостью. Трудно было злиться, глядя на эту хрупкую маленькую женщину, изрыгающую столько горечи и ярости, потому что судьба не дала ей воплотить мечту хотя бы в дочери. Даже теперь, глядя на больную постаревшую Майеру, Кора видела, какой красивой та была когда-то, такой же красавицей, как Луиза, и такой же талантливой, и также любила книги и музыку. Неизвестно, кем стала бы Майера, если бы не вышла замуж в 17 лет, не родила против воли четверых. Знаменитой пианисткой, приятной личностью, счастливым человеком, музой. «Простите», — сказала Кора, сама удивляясь своей искренности. «Я не знаю, что мне еще сказать». Майра тоже удивилась, не сводя глаз с Коры, кивнула. «Спасибо, я это ценю». «Если вы общаетесь с Луизой, передайте ей, пожалуйста, привет от меня. Скажите, что я очень желаю ей всего хорошего». Майра не ответила. Темно-красные губы скривились в подобии улыбки, и Майра посмотрела на Кору так, словно та пошутила. Потом Коре не раз приходило на ум, что Майра, какой бы матерью она ни была, все-таки знала свою дочь лучше всех. И кому как не ей было понимать, что пожеланиям Коры не суждено сбыться.